Вот уже несколько недель перед Шарлоттой стоял серьезный вопрос, что делать с Эдамом. Его явно пробило не на шутку. Похоже, он только о ней день и ночь и думал. Эдам названивал Шарлотте в общежитии, случайно попадался ей на дорожках кампуса, появлялся в зале с беговыми дорожками, высматривает, там ли она, оставлял записки, в которых предлагал поколбаситься или оттопыриться с мутантами, которые собирались встретиться там-то и там-то в такое-то время. И, наконец, он дошел до просто неслыханной в Дюпонте формы отношений. Он назначал Шарлотте свидание, приглашал ее в самый настоящий ресторан и даже платил за нее. В Дюпонте никому бы и в голову не пришло назначать кому-либо свидание, если, конечно, не считать тех парочек, которые давно уже проводили больше ночей в одной постели, чем порознь. Впрочем, даже такие приверженцы моногамии ограничивались предложениями вроде «Как насчет поколбаситься сегодня вечерком? Хочешь мозги проветрить? Или же что у тебя на вечер?» «Никаких стрелок. Не забито? Давай тогда в ИМ сгоняем, потусуемся». Эдам зашел гораздо дальше. Он приглашал Шарлотту не в какие-нибудь там кафе на территории кампуса, а в самый настоящий ресторан в городе, например, в Ле Шеф. При этом он назначал точное время, когда будет ждать ее у входа в общежитие. Иногда Эдаму даже удавалось одолжить у Роджера машину, чтобы не тащиться с приглашенной девушкой на автобусе через город Бога. Шарлотта понимала, что дольше обманывать себя не имеет смысла. На эти свидания она соглашается вовсе не только ради того, чтобы хотя бы для разнообразия вкусно и сытно поесть. Нельзя было не признать, что иногда она действительно охотно проводила время с ним и с остальными мутантами. Но Шарлотта в буквальном смысле не знала, что делать с Эдамом. Как быть? Обнадеживать его или, наоборот, всячески обламывать? Хотя, если разобраться, одно то, что она соглашалась на эти встречи, тем более порой так церемонно обставленные, уже должно было дать парню вполне обоснованное право надеяться. Ему определенно было нужно нечто большее, чем эти совместные ужины, разговоры, заглядывание в глаза, возможность взять ее руку, лежащую на клетчатой скатерти, покрывающей стол в Ле Шефе. Да, правда, Шарлотта ему это все позволяла. Эдам раз за разом пытался предложить ей заглянуть к нему домой, что никак не входило в ее намерение, или же напрашивался зайти в гости к ней самой. В этих случаях девушке приходилось неизменно ссылаться на присутствие Беверли. Можно было подумать, что ее соседка сидит дома, как пришпиленная. Тем не менее, Шарлотта даже привыкла целовать Эдама на прощание, успокаивая себя тем, что все это только из жалости. Но не обманывала ли она себя, считая все эти свидания и поцелуи только проявлением жалости? Время от времени Шарлотта задавала себе этот вопрос. Правда же заключалась в том, что она действительно хотела бы влюбиться в Эдама. Хотела, но не могла. Эх, а насколько легче стала бы тогда ее жизнь? Однажды вечером Эдам пригласил ее в оперный театр «Фипс». Это был не то концерт, не то танцевальное представление, не то перформанс в исполнении некой группы под названием «Рабочие фабрики обоняния». Шарлотта никогда ни о какой фабрике обоняния не слышала. Судя по всему, о ней вообще мало кто слышал. Об этом можно было судить хотя бы потому, что зал театра «Фипса» был заполнен едва ли на четверть. Тем не менее, Эдам прямо рвался туда пойти и уговорил Шарлотту. Сам он толком не знал, что там будет происходить, но ему где-то попалась на глаза хвалебная рецензия на спектакль этих самых рабочих. Ну а в том, что любопытство Эдама на редкость заразительно, Шарлотта уже успела убедиться. Рабочих со столь странной фабрики оказалось 10 человек. Шестеро молодых парней и 4 девушки. Все они были одеты в черное обтягивающее трико, даже те четверо, которые не могли похвастаться изящными фигурами. По ходу действия они время от времени накидывали сверху то черные свитера, то черные же жилетки с ярко-оранжевыми воротниками, но без пуговиц.